После этого можешь вертеть мое тело как тебе будет угодно. Я так думаю, что ты потащишь меня на волокуши. Единственное, о чем тебя попрошу, возьми все добытые кристаллы, остальное можешь спрятать в расселине, когда-нибудь авось тебе оно и пригодится. Не беспокойтесь, Бронислав Ярославович, кристаллы непременно заберем. Суток за трое, может быстрее, доберемся до дубков, а там и вся необходимая помощь вам будет оказана. Вскоре после приема лекарств и пары глотков эликсира чародей закрыл глаза и расслабился. Я же, стараясь не терять его из виду, направился к растущим неподалеку чахлым деревцам. Около часу у меня ушло на изготовление волокуши. На скрепленные между собой поперечинами жерди сверху положил для удобства больного его свернутую в несколько слоев палатку. Само тело надежно закрепил на волокуше ремнями. Все добытые эртоклазы поместил в отдельный рюкзак, который накрепко принайтовал в ногах пострадавшего. Все лишнее спрятал в расселине. Ну все, скоро чудесное действие очистителя воздуха закончится, пора отсюда ноги делать. На прощание с сожалением в последний раз глянул на поверженного монстра. Шкуру я бы прихватил, за нее приличные деньги отвалили бы и костяк тоже. По опыту прежних путешествий мне известно, что дня через три здесь не будет ни шкуры, ни костей, только говно падальщиков, а иногда и его не бывает, ибо для кого-то говно, а для кого-то вкусная еда. Пришлось мысленно успокаивать своих виртуальных хомяка и жабу, мол, не переживайте, ребятушки, всех денег в одночасье не заработать, а тварей пустошей на наш век хватит, еще и потомкам останется. В том, что у меня рано или поздно появятся потомки, ничуть не сомневаюсь, ибо нет неприступных крепостей, ну и так далее по тексту. Глава 19. К мосту через Тюменьку я вышел утром на третьи сутки после выхода из вонючего лога. Стоит отметить, обратная дорога не вызвала у меня особых затруднений. Хоть и приходилось спать всего 3-4 часа, да и то в полглаза, уж очень вымотанным я не выглядел. Все-таки адреналин недаром изобретен матушкой природой. Вот на этом самом адреналине я и проделал весь путь с волокушей за плечами. Что касаемо покалеченного тварью пустоши Шувалова-Волынского, он не доставил мне ни малейших неудобств. Очнувшись в очередной раз, он кидал в рот горсть таблеток из аптечки, запивал их водой, затем делал пару-тройку глотков из бутылочки с эликсиром, после чего тут же спокойно засыпал. От приготовленного специально для него бульона всякий раз отказывался, и вообще от какой-либо еды. На горшок, прошу прощения за столь интимные подробности, также ни разу не попросился даже по малой нужде. То есть, как объект для транспортировки мой наниматель показал себя с самой лучшей стороны. К встрече с тварями пустоши я был готов, постоянно контролировал посредством своего дара окружающее пространство и в случае чего мой чудо-ножик был всегда под рукой. Для его активации много времени не требовалось. А еще у меня на поясе были армейский нож, походный Иванов тесак внушительного размера и топорик, тоже нехилый такой. Короче, вооруженный очень опасен. Жаль, мастер огнестрел банально просрал, а запастись хотя бы короткостволом не озаботился. Мне бы оружие дистанционного действия не помешало бы. Эх, припрятать бы орлан, посредством которого с бандой младшего Саврасова разделался. Впрочем, в этом случае у следователей появилась бы масса вопросов. Так что правильно сделал, что оставил на месте и не пожадничал. Еще староста со своими подозрениями. Тоже мне тертый калач. Не сиделось ему на пятой точке в своей управе, вот и нажил беду на эту самую пятую точку. Ко всему прочему, заезжий медиум пострадал от собственного любопытства. Повезло мне, что в полицию не побежали и никому не рассказали об истинных причинах смерти парней. Интересно, как оно там сейчас в дубках? Представители следственных органов до сих пор озадачены поисками, или, так и не выйдя на след, списали эту парочку как пропавших без вести. Скорее всего, второе, поскольку тварям пустоши хватило нескольких часов, чтобы избавиться от двух человеческих тел. Уверен, что там, где я их оставил, хотя бы косточки не сыскать, уж очень прожорливо местное зверье. На наше с магом счастье, окрестные монстры, едва почуяв приближение необычного субъекта с волокушей, тут же спешили уступить дорогу. Не знаю, что стало тому причиной, но пара версий на сей счет у меня имеется. Возможно, их напугал мой ментальный настрой и готовность отразить атаку самого грозного монстра, поскольку бросить транспортируемое тело и позорно бежать я не могу себе позволить из принципиальных соображений, так что пришлось бы вольно или невольно драться, со стервенением самки, защищающей своего детеныша. Вторая вероятная причина – это то, что моя одежда была основательно пропитана кровью напавшего на нас чудовища. Насколько я понимаю, тот антропоморфный волчара по своему статусу находился, если не на самой вершине здешней пищевой пирамиды, уж точно где-то рядом. А это означает, что с тем, кому удалось уничтожить столь матерого монстра, лучше не связываться. Вполне допускаю, что одновременно сработали оба эти фактора, поскольку местные обитатели в достаточной степени осторожны и более приспособлены к условиям пустошей, чем даже некоторые ротозеи, мнящие себя метрами и адептами аж шестого круга посвящения. Теперь тащи его. Тьфу ты, зла не хватает. Ладно, не стану смаковать подробности обратного похода по пустошам, а также укорять заслуженного ученого-мага в вопиющем разгильдяйстве. Как говорится, каждый человек кузнец своего счастья, одновременно сам себе злой Буратино. Выйдя на мост, взмахами рук привлек к себе внимание военных, чтобы ненароком не приняли за порождение какого-нибудь гнездовища и не шмальнули из пулемета. Постоял пару минут, продолжил путь лишь после того, как получил отмашку белым флажком с противоположной стороны. Процедура обязательная для всех возвращающихся из пустошей ватажников. Попрешь буром, шлепнут ничтоже сумнявшися и будут в своем праве. Первым делом сбросил ременные постромки и доложился начальнику караула о раненом чародее высокого ранга. Вот тут-то военная машина закрутилась с невиданной доселе Иваном скоростью. Начкар после моего доклада умчался мухой в караулку, оттуда связался по телефону со своим начальством. Буквально через полчаса неподалеку от блокпоста приземлилась винтокрылая машина с бригадой профессиональных реаниматологов, с настоящим магом-целителем во главе, мужчиной, что называется, в расцвете лет и сил. Тело находящегося в бессознательном состоянии Бронислава Ярославовича было освобождено ассистентами мага от ремней, заодно и от одежды, после чего уложено на специальную подстилку из какого-то вспененного синтетического материала. Над ним склонился прибывший чародей, ну очень серьезный дядька, судя по хмурому и озабоченному лицу. Со стороны мне было интересно наблюдать за манипуляциями чародея и даже кое в чем удалось разобраться. Какое-то время лекарь совершал пассы руками над недвижимым телом пострадавшего. При этом своим магическим зрением мне было отлично видно, как от рук мага исходит волна легкого свечения, чтобы в отраженном и слегка трансформированном виде вернуться обратно в его средоточие силы целителя. Диагностирует, догадался я, вроде бы ничего сложного, вкачивай ману в пострадавший орган и анализируй реакцию. Мне кажется, я бы тоже так смог, жаль, знаний не хватает. А впрочем, с чего это я решил, что не хватает? Знания о том, как должен правильно функционировать организм человека, мне зачем-то были заботливо вложены в голову во время обучения в военном училище. И нехило так меня ими напичкали. Закрыв глаза, могу буквально нарисовать перед внутренним взором анимированную картинку работы каждого отдельного органа, также всей системы, именуемой человеческий организм, как биохимический и энергоинформационный объект. А еще знаю, куда ткнуть пальцем, чтобы заставить человека визжать от боли, будто его режут на кусочки, или, наоборот, потерять сознание, при необходимости, навсегда. Установив степень повреждения организма Шувалова-Волынского, маг, не теряя времени, приступил собственно к целительским процедурам. Я уже было обрадовался возможности кое-чему научиться на халяву, но тут меня постигла полная фиаско. То, что врачующий вытворял с энергетическими потоками, было для меня китайской грамотой, закодированной, в свою очередь, посредством шумерской клинописи. Иными словами, я прекрасно видел четко дозированные всплески силы, при этом какого-либо понятного алгоритма в этих манипуляциях не усматривал. Поговорить бы с этим самым целителем, хотя вряд ли он снизойдет до общения с уродом и сельским дурнем. Было бы неплохо обзавестись специальной литературой, чтобы самостоятельно постичь все премудрости целительских практик. Возможно, на медфаке Тобольского университета сыщется парочка студиозусов из числа любителей легкой разгульной жизни, денежных средств на которую у них постоянно не хватает. Может, кто-то из них и согласится продать комплект учебной литературы. Я бы не поскупился. Если самостоятельно научиться целительской магии, можно запросто самого себя избавить от родовых травм. Ладно, возьму на заметку, но пока в губернский город мне соваться рановато. Необходимо поосновательнее освоиться в реалиях местной жизни. А еще, обзавестись соответствующими документами, иначе первый встречный полицейский патруль отправит парнишку с моей-то рожей в кутузку до выяснения обстоятельств и будет, по большому счету, прав. Ну не красавчик Иван Силаев и, С точки зрения всякого здравомыслящего обывателя, личность весьма и весьма подозрительная. Нужно будет в закромах покойной Семирамиды порыться, непременно там сохранились какие-нибудь метрики, на основании которых я смогу получить паспорт гражданина Российской империи. Пока суд да дело, я стоял в сторонке, не привлекая к себе внимания окружающих военных и гражданских лиц. Поскольку мой организм вкупе с одежкой источали запахи отнюдь не росы и не жасмина с ландышами, народ старался ко мне не приближаться, а если на кого от меня и пахнуло ненароком, морщили нос и мгновенно меняли диспозицию. Ну воняю, для кого-то отвратительно до блевоты, а мне плевать, чай не из модного салона, где меня постригли, побрили и вежителем освежили. Справедливости ради, меня хоть и обходили с наветренной стороны и по приличному радиусу, носы брезгливо морщили, но претензий не предъявляли, все-таки герой важного человека из прожорливой пасти пустоши вытащил практически на собственном горбу. Все присутствующие это прекрасно понимали. Наконец целитель закончил свои манипуляции над телом Бронислава Ярославовича. Как следствие мой клиент начал приходить в чувство, сделал вздох полной грудью и открыл глаза. Найдя меня взглядом первым делом поинтересовался, что с ортоклазами, Иван. Не волнуйтесь, ваша милость, все до единого камушка в вашем рюкзаке. О припрятанных кристаллах я, разумеется, умолчал. Можете в этом лично убедиться. Верю, улыбнулся чародей самой располагающей улыбкой. Тут я исподволь решил напомнить нанимателю о взятых на себя им самим обязательствах. А что, никто за язык не тянул. Пообещал, выполняй. Там 440 штук, можете пересчитать. Отличный результат, Ваня. Затем сделал знак подойти к нему поближе. После того, как я выполнил это его требование, мэтр прошептал едва ли не одними губами. Зайди-ка в приют странника вечерком часам к 6. Мой номер в гостинице 205. Это на втором этаже. Я распоряжусь, чтобы тебя пропустили. Там и обсудим дела наши. Скорбные, едва не брякнул я, но сдержался. Все-таки, тюремный телек смотреть не стоит, всякую старинную ерунду показывают зэкам, потом на языке крутится и норовит выскочить по делу и без. Хорошо, ваше сиятельство, к 6 непременно буду. Все правильно сделал Шувалов-Волынский. Вне всяких сомнений, столь крупной суммы, чтобы со мной рассчитаться в данный момент при нем нет, не нужны деньги в пустошах. Даже если бы и были, не стоит трясти ими перед многочисленной толпой. Глянул на часы, без четверти 8. Времени до назначенной встречи вагон и маленькая тележка. Отвязал от волокуши свой рюкзачок, закинул на плечи и потопал неспехом до дома, до хаты. По дороге планировал дальнейшие свои действия. Первым делом следует растопить баню. Оно хоть, как говорится, собственное говно не пахнет, но я же не какой-нибудь неряшливый сукин сын. Должен поддерживать в глазах окружающих реноме человека чистоплотного. Также нужно будет приготовить что-нибудь на завтрак. Последние трое суток питался исключительно в сухомятку, так что душа требует супчику, да с потрошками. Насчет потрохов, это опять из лагерного телека. На самом деле сварганю щец на бульоне из говяжьей кости. Благо все необходимые ингредиенты хранятся в холодильнике. Стоило лишь подумать о еде, как рот непроизвольно наполнился слюной. Пришлось ускорить шаг, дабы побыстрее приступить к готовке. Часам к 11 я был отмыт до стерильной чистоты, сыт и слегка пьян. С трех банок пивасика да еще и с устатку изрядно повело мой неприспособленный к алкоголю молодой организм. Прилег на широкой скамье в предбаннике, положил голову на распаренный веник и отрубился на 3 часа. Пробудился к часу дня в начале 3-го пополудни вполне отдохнувшим и голодным, как тот волчара, что пытался недавно схарчить нас с магом. Лишь теперь до моего сознания дошло, как мне повезло, что в моих руках оказался чудесный нож со всесокрушающим лезвием. Не будь этого артефакта, вряд ли мне удалось справиться со столь могучей тварью. Получается, там наверху все-таки есть некто могущественный и сочувствующий Игорю Ветрову. Может быть, оно чисто случайно получилось. Однако в церковь заглянуть, чтобы поставить перед иконами самую большую свечу, не помешает. Еще и деньжат Толику подкину. Ну все, хватит валяться. Желудок подсказывает, что съеденная на завтрак тарелка щей давно переварена и усвоена моим организмом. А это означает, что мне требуется срочно покушать. После обеда кинул в корыте для стирки белья походную одежду, добавил едва ли не полпачки стирального порошка, залил кипятком, перемешал специальным дрыном и оставил отмокать. Ванизмус, скажу вам, поднялся отвратительно тошнотворный, аж на весь двор, даже меня, принюхавшегося к неприятным запахам за время похода, проняло. Все-таки подобные пещерные методы ведения хозяйства не годятся. Завтра же посещу управу. Подам заявку на подвод газа, воды и отвод канализационных стоков. Пора приобщаться к элементарным удобствам, предлагаемым цивилизацией. Заодно ненавязчиво выясню, как обстоят дела с пропавшими старостой и чародеем. Впрочем, чего это я туплю? У меня же коммуникатор имеется. Гляну в местном чате, что случилось в дубках за время моего отсутствия. Извлек из тайника ноутбук и буквально залип в нем часа на три. По поводу пропажи старосты и приезжего мага сплошные непонятки. Прибывшей из Тобольска следственной комиссии так и не удалось выяснить, куда запропала эта парочка. Даже версий никаких. Впрочем, досужие сельские эксперты наградили городков на сей счет не разгрести. Я даже пытаться пересказывать их не стану, ибо детсадовцы сочиняют истории более достоверные, нежели здешние чатлани. Не заметил, как стрелки часов показали 5. Пора собираться, в гости к магу. Еще и в храм заглянуть собирался, думаю, полсотни рубликов будет вполне достойное пожертвование. Бабки, вечно толкущиеся в притворе и бдительно следящие за всеми действиями прихожан, непременно оценят мое пожертвование и доложат батюшке. Глядишь, и простит Ивана Силаева отец Михаил за те матерные словеса, коими когда-то обложил его по неразумению и скудоумию мой реципиент. Рад тебя видеть, мой спаситель. Как мне показалось, излишне помпезно, поприветствовал меня Шувалов-Волынский. Присаживайся за стол, сейчас из ресторана еду доставит. Поужинаем, поговорим. Ну что же, от халявной кормежки я никогда не отказывался ни в одной из своих ипостасей, и место для нее завсегда найдется у меня в желудке, вне зависимости от его наполненности. К тому же, я еще не поужинал, так что при упоминании о еде в моем животе предательски забурлило. Мак тут же позвонил по телефону и велел подавать заказанный ужин в номер. Признаться, удивил он меня своей щедростью, ибо на тележке, которую вкатил халдей из местной обслуги Колька Долматов, были самые изысканные и дорогие блюда из ресторанного меню, коих Ивану Силаеву до сих пор отведать не доводилось. От предложенных магом спиртных напитков категорически отказался, на еду же основательно приналег. Премного благодарен, ваша милость, за угощение. Поблагодарил гостеприимного хозяина, когда места в желудке уже реально не оставалось хотя бы для малой крошки самой изысканной пищи. После ужина мы с Брониславом Ярославовичем перебрались в кресло у камина. Чародей извлек из коробки, что стояло на столике рядом с креслом, большущую сигару, обрубил кончик специальными щипчиками, окунул обрубленный конец в бокал с коньяком и демонстративно прикурил от своего пальца. Эстет и гурман, ясен пень, не пытался удивить гостя, поскольку получилось это у него вполне естественно. О том, что маг курит, я раньше и не подозревал, поскольку правила посещения пустоши категорически запрещают употребление табака во время походов по аномальной зоне. Нарушителя ждало суровое наказание со стороны прочих ватажников, поскольку запах дыма приманивает тамошних хищных тварей со всей округи. Случалось так, что на выкуренную сигарету их сбегался не один десяток, что частенько приводило к фатальным последствиям для всей бригады. Выкурив сигару примерно на треть, Шувалов-Волынский положил ее в пепельницу и, откинувшись на спинку кресла, заговорил: «Еще раз выражаю тебе, Иван, благодарность за то, что не оставил в пустошах на съедение твари, а также за артоклазы отдельное спасибо. Признаться, я рассчитывал штук на 20, в лучшем случае на 3 десятка, а ты, Эван, как развернулся, не ожидал. Определенно, у тебя старательский дар», на что я задал магу давно вертевшийся у меня на языке вопрос: «Позвольте поинтересоваться, по какой причине вы пренебрегли магической защитой?» «Насчет защиты, кто тебе сказал, что ее на мне не было? Если бы не амулет, нанесенный ударом лапы урон стал бы для меня фатальным. К сожалению, сила удара оказалась настолько велика, что защитный кокон схлопнулся, пропустив значительную часть урона. Впредь мне наука, дабы не экономил на средствах личной безопасности. Впрочем, это мои проблемы, кои тебя не касаются». После этих слов мэтр извлек из внутреннего кармана своего пиджака запечатанный конверт и с торжественным видом протянул мне: «Иван, Шувалов-Волынский никогда не забывает о своих обещаниях. Здесь оформленный по всем правилам чек на твое имя на 20 тысяч рублей. Получить деньги ты можешь в любом отделении Государственного банка Российской империи, но лучше всего это сделать в Тобольске и не показывать денег никому из местных. На операцию по устранению твоих физических недостатков здесь не хватит. Была бы возможность, я оплатил бы твое лечение из собственного кармана. К сожалению, я не настолько богат. К тому же мои исследования требуют приличных финансовых вливаний. Так что прошу понять, чем богат. Ну что вы, Бронислав Ярославович, 20 тысяч немыслимая для меня сумма. Радостно воскликнул я. Огромное вам спасибо за вашу щедрость. Не стоит благодарности, молодой человек. Официальный гонорар получишь у Виталия Иннокентьевича. Там помимо заранее оговоренных денег 150 рублей наличными в качестве премиальных. Это чтобы любознательный народ не начал гадать, сколько отвалил маг за свое спасение. Пусть лучше считают меня жмотом, нежели попытаются ограбить тебя. Пусть попробуют, ощерился я своей обворожительной улыбкой. Впрочем, благодарствую им за заботу и весьма щедрую награду. Признаться, не ожидал. Ну если у тебя, голубчик, ко мне вопросов более не имеется, не смею задерживать. После визита к чародею заглянул в ресторан, где за персональным столиком потягивал пивко Виталий Иннокентьевич Варсонофьев. «А, Ваня, рад тебя видеть, с искренней, я надеюсь», — радостью воскликнул мой посредник. «И вам не хворать, Виталий Иннокентьевич», — в свою очередь проявил вежество я. После взаимных экивоков мы проследовали в кабинет ресторатора, где мой патронный покровитель выдал мне на руки полагавшиеся денежки, не забыв удержать свой процент с премиальных. По большому счету, я не в обиде и выеживаться не стал. Сгреб в карман 140 рубликов и с поклоном удалился прочь. Столь откровенный развод хоть и возмутил меня, однако чек на 20 тысяч во внутреннем кармане моей кожаной куртки согревал душу и заставлял смотреть на мир весьма и весьма оптимистически. Оно хоть до потребных 500 тысяч, с коими можно обращаться к целителю-магу как до звезд, будем считать это первым шагом на пути в 10 тысяч ли. Проходя мимо барной стойки, поймал на себе удивленный взгляд хозяйской дочери Мелании. Думал, промолчит, но ошибся. «Ваня, да ты у нас сегодня прям франт. Важный весь такой и при наряде». «Во-во, дочка, это уже шедший за мной Варсонофьев встрял со своим комментарием. Я бы на твоем месте непременно присмотрелся к Ивану. Ты не смотри, что рожа крива, не слиться воду пить. Зато человек серьезный, надежный, сын не пропадешь. К тому же хата своя имеется. Смотри, упустишь счастье, потом век локти кусать будешь». «Вот еще», — горделиво вздернула красивый носик девица, — «да у меня женихов что грязи, красивше и обходительнее». Ну и дура. Чем закончился разговор отца с дочерью, я так и не узнал, поскольку двери ресторации закрылись за моей спиной. Да и неинтересно. Мелания, конечно, девка статная и на лицо красива, но в моем теперешнем состоянии однозначно не станет рассматривать Ивана Силаева как потенциального жениха. Да и мне столь своенравная девица в жены без надобности, и вообще, жениться пока не собираюсь, ибо помимо баб планов громадье. По дороге посетовал, что так и не задал во время похода Шувалову Волынскому всех волнующих меня вопросов. Ну и ладно, зато денег срубил нехило, а ответы на все вопросы рано или поздно я непременно получу, ибо зело любознателен. Домой вернулся без четверти 9. После плотного ужина в привале странника готовкой заниматься нет надобности. Первым делом решил ознакомиться с трофеями, добытыми в пустошах. Более всего мне хотелось взять в руки загадочную жемчужину. Дело даже не в астрономической ее рыночной стоимости. Меня буквально обуревало банальное любопытство и стремление понять, отчего за какой-то с виду невзрачный камешек люди готовы отваливать шестизначные денежные суммы. А еще жемчужина сильно фанила магией. Даже удивительно, что никто из реанимационной бригады не обратил на это внимания. Вряд ли там только целитель был одаренным. Скорее всего, приняли за какой-нибудь амулет, а чужими магическими девайсами, насколько мне известно, здесь интересоваться не принято. Ну все, тратить время на пустопорожнее умствование не стану. Развязал тесемки своего походного рюкзака, немного покопавшись в его недрах, обнаружил искомый сверток. «Иди сюда, моя прелесть!» «Ух ты!» — не ожидал от себя столь бурного выражения чувств в отношении объекта неодушевленного. Вроде бы, насколько мне помнится, Игорь Ветров никогда не был человеком сентиментальным. И вдруг нате вам, моя прелесть! Споро избавился от фольги, которая ничуть не экранировала жемчужину. Положил объект на ладони и поднес к глазам, чтобы получше рассмотреть. На вид ничего такого необычного. Шарик правильной формы, около 1,5 сантиметра в диаметре. Поверхность серая, слегка шероховатая. По большому счету, штуковина невзрачная. Лежало бы такое на дороге, уж точно поленился за этим нагнуться. Интересно, что в этой жемчужине такого ценного, что люди готовы отваливать за нее просто неприличные бабки. Пожалуй, для начала стоит покопаться в сети, может, чего интересное найду. Хотел, было, отложить предмет в сторонку, но тут будто черт меня дернул потянуться к лежащему на ладони шарику своей астральной сущностью. В результате случилось неожиданное. Жемчужина полыхнула, да так ярко, что на фоне этой вспышки мое средоточие выглядело темным размытым пятном. Хорошо, что все это происходит в астрале, случить что-то подобное в реале, мне бы уж точно выжгло сетчатку глаз, а может быть, и хату спалило вместе с горе экспериментатором. А так, вроде бы и ничего, даже не очень ослепляет. Пока я как зачарованный любовался астральным светом, превосходящим по яркости любой известный мне источник, мое средоточие начало действовать самостоятельно помимо моей воли. Будто маленькая черная дыра, оно принялось засасывать в себя ослепительную субстанцию, скорее энергию. Сначала это происходило медленно, как бы нехотя. Постепенно процесс поглощения начал убыстряться и совсем скоро, от былой яростной вспышки следа не осталось. В результате, моя искорка уже не выглядела столь любого, как еще совсем недавно. Теперь это был ослепительно белый шарик диаметром около сантиметра, из которого во все стороны распространялось пульсирующее свечение голубоватого цвета наподобие ветвистых молний. Азба мощные разряды располагались вдоль нервных волокон, их длина достигала 5 сантиметров. Впрочем, долго любоваться кардинальными изменениями моего средоточия силы мне не было позволено. Мое сознание в очередной раз было подхвачено какой-то непреодолимой силой и отправлено в недолгий уже привычный полет. «Ну здравствуй, уютный гробик», — сказал бы вслух, если бы речевой аппарат функционировал. А так лежу полностью погруженный в наногель, ни рукой, ни ногой пошевелить возможности не имею, благо не задыхаюсь. Привычно выпускаю на волю свою астральную сущность. Вновь я в огромном подземелье, ярко освещенном тысячами электрических ламп, парю под потолком, подо мной ровные ряды виртуальных капсул, практически в каждое человеческое тело. Мужчины, женщины, даже подростки от 14 лет. На душе неожиданно для меня спокойно, даже радостно. Пусть загадочные качели, распоряжающиеся моей судьбой без моего ведома, вновь вернули мой дух в тело, покоящиеся в пластиковом гробике, и вскоре мне предстоит оказаться на виртуальной каторге. Радуюсь я тому, что рано или поздно вновь вернусь в тело Ивана Силаева и в тот загадочный мир, где магия – вполне обыденное явление, в мир, который я коснулся лишь краешком своего сознания и о котором толком ничего не знаю. Провисел под потолком с четверть часа. В конце концов мне надоело томиться в ожидании отправки в виртуальную реальность. Чтобы скоротать время, решил заняться чем-нибудь продуктивным. В качестве объекта исследования выбрал одну из пустовавших капсул. Стоит себе распахнутая настежь, пульсирует разноцветными огоньками. Искин в режиме ожидания. Попробовал вступить в контакт с квазиразумной железякой. «Эй, как тебя? Давай пообщаемся». На что получил вполне ожидаемый отклик. «Введите пароль доступа. Введите пароль доступа. Введите, и через какое-то время. Внимание! Попытка несанкционированного входа в систему. Внимание, попытка. Вот же упертая скотина. К нему со всей душой, а он противную букву из себя строит. Ладно, по-хорошему не желаешь, устрою тебе Кузькину мать. Хотел, было, приступить к банальному взлому, но тут меня вновь подхватило, завертело, закрутило и отправило в очередной полет по гладкой мрачной трубе внепространственного тоннеля. Эпилог. В ярко освещенном служебном помещении уже знакомая нам четверка. Техник Сидоров, санитары Молоков и Кузнецов и же с ними дежурный медик по фамилии Бобров, сидят чинно за столом и по причине отсутствия очередной партии заключенных, коих нужно отправлять в верткапсулы, азартно стучат по столу костяшками домино. Дупель четверка, радостно заорал Бобров, что, молоко, пропускаешь ход, впрочем, все вы пропускаете, а вот вам козел, не ждали, так получите, господа медбратья, хе-хе-хе. «Кузнечик, это из-за тебя просрали партию», — упрекнул партнера по игре мордастый Молоков. «Вот нахера», — спрашивается, — «пятерку открыл, ведь знал, что козлятиной попахивает. А что мне оставалось делать, Колян, ход пропускать? Дык не сейчас, после бы выяснилось. Ну и ладно, не корову уже проиграли, не ссы, браза, отыграемся». Впрочем, в этот раз отыграться медбратьям было не суждено, поскольку на нейросети всем членам дежурной бригады поступило тревожное оповещение о попытке взлома из кинокапсулы 3568. Мужчины тут же побросали костяшки. Медбратья мухой метнулись к постам управления огнем стрелковых турелей, прыгнув в кресло операторов, принялись лихорадочно активировать системы боевого противодействия внешним угрозам. Техник вышел на связь с главным из кинообъекта и потребовал доложить текущую остановку. Дежурный медик ввел соответствующие пароли доступа в управляющие модули, подавшие тревожный сигнал злополучной капсулы. На внешнем периметре все спокойно. После недолгого общения с главным из кином сообщил коллегам по смене техник Сидоров. Капсула на месте цела и невредима. Что с Искином, непонятно. По идее, должен находиться в спящем режиме. Может, скачок напряжения, ага, или вспышка на солнце, подколол коллегу Сидоров. Короче, не ломай башку, Виталя, сюда уже скачут бравые спшники во главе с Валентинычем. Пусть сами разбираются, по какой причине произошла незапланированная активация железа 3568 гробика. Да, парни, фишки спрячьте понадежнее, не хватало, чтобы их нашел кто-нибудь из безопасников и сдал нас начальству с потрохами. Так что, коллеги, сегодня поход в чикпок Медведева скорее всего нам не светит. Ладно, хрен бы с этим пивом, лишь бы на наши шеи косяков не навешали. Начальство оно такое, лишь бы крайнего найти, да наверх отчитаться, дескать, виновные наказаны. После этих слов медиков в помещении дежурной смены воцарилась гнетущая тишина.